Лондон. История до сих пор точно не определила ту эпоху, когда кельтские племена бретонцев водворились на месте нынешнего Лондона. Название английской столицы происходит от ее латинского наименования «Лондиниум», впервые записанного Тацитом в 61 году по поводу восстания Ицен. В начале христианской эры на британских островах водворились римляне. Цезарь первый раз высадился здесь в 55 году, а второй раз в 54 году, еще до Рождества Христова. Но завоевание началось лишь при Клавдии в 43 году уже нашей эры. Ровно 400 лет продолжалось в стране римское владычество, а потом здесь возродилась старинная бретонская власть. Новый этап в истории Лондона начинается в XI веке, после нормандского завоевания. В отличие от многих средневековых столичных городов, в Лондоне не было постоянной королевской резиденции. Замки и дворцы строились вне стен, окружавших город. Учитывая силу Лондона, еще Вильгельм Завоеватель в конце XI века возвел на его восточных границах крепость Тауэр. Этот лондонский замок строился не только для того, чтобы держать под контролем устье Темзы, но и для острастки непокорных горожан, чья самостоятельность издавна вызывала опасения у правителей Англии. Тауэр лишь частично был построен Вильгельмом Завоевателем, а потом расширялся и перестраивался при многих королях. Во время различных пристроек к нему были обнаружены в земле деревянные стены. Значит, на этом месте в Лондоне еще при римлянах была крепость. Сегодня Тауэр стоит на широком поле коротко стриженной травы. Узкими бойницами хмуро глядят на Темзу его квадратные башни. Туда же смотрят жерла старинных пушек, картинно поставленных на газоне у парапета набережной. Когда-то эта крепость одиноко высилась над рекой, прикрывая собою город, который занимал всего лишь квадратную милю. А сейчас надменные небоскребы из стекла, металла и бетона почти вплотную обступили некогда грозный и неприступный замок. Сегодняшний Тауэр представляет собой комплекс разновременных зданий, окруженных двумя рядами мощных стен с зубчатыми башнями и массивными воротами. В центральной его части находятся казармы, церковь и целый городок различных служб. Место прежнего вала теперь превращено в сад и плац для учений. Самая старая часть Тауэра и одновременно древнейший архитектурный памятник всего Лондона — это огромная четырехугольная белая башня. Строительные работы, которыми руководил епископ Гундульф Рочестерский, были начаты в 1078 году и продолжались почти 20 лет. Но если сейчас начать искать башню, да еще белую, то поиски ни к чему не приведут. Массивные, почерневшие от времени сооружения с зубчатыми стенами и четырьмя башенками на углах — это и есть Белая башня. Возможно, ее стены в XIII веке были выбелены, отчего она и получила свое название. Воздвигнута она на месте еще более древних бастионов короля Альфреда. Башня имеет 35 метров в длину, 29 метров в ширину, высота угловых башен 28 метров, а стены ее толщиной от 3 до 4 метров. В Белой башне 4 этажа. Наружная лестница, которая вела на второй этаж, была защищена каменной пристройкой, сейчас не сохранившейся. Отсюда, по внутренней винтовой лестнице, можно было спуститься в сводчатые подземелья, служившие кладовыми и тюрьмой, или подняться наверх, в жилые помещения. На третьем этаже Белой башни находится капелла святого Иоанна, которая считается самым лучшим памятником английской архитектуры того времени. Ее могучие стены и тяжелые коробовые своды, круглые опорные столбы, увенчанные кубами капителей, и гладкие арки без всяких украшений, все впечатляет своей массивностью и напоминает о том суровом времени, когда капелла создавалась. На третьем этаже начинается часть огромной оружейной коллекции, которая занимает и четвертый этаж башни. В восточном зале Выставлено вооружение европейское, арабское, турецкое, индийское и другое.